Вот не я. Кто-нибудь знает, как сделать хорошее фото звезд, которые на небе или ладонями в мокром цементе? У меня из-за вспышки все белое выходит. Отключаю, но тогда слишком долго открыта шторка, а рука дрожит и все размывается. Пробовала придерживать другой рукой, все равно плывет. Ночью телефоном бесполезно. Кроме как в темном коридоре посветить. У меня сдыхает телефон. Или позвонить кому-нибудь. Постарайся облегчить ему уход. Саманда, тут света до хера. Чума. Ты где, что видишь звезды? Чувак сказал, аппарат исправен. А я, если с ним все нормально, почему он сломан? А он, почему сломан, если с ним все нормально? И тут я еще раз попробовал ему показать, но, ясное дело, он опять работал. То ли разреветься, то ли убить его. Такое чувство. Что там с бат-мицвой? В любой момент на Земле есть 40 значений времени. Другой интересный факт. В Китае было 5 часовых поясов, но теперь только один, и для некоторых китайцев солнце встает не раньше 10 утра. Еще один. Задолго до того, как человек полетел в космос, раввины спорили, как в космосе соблюдать шаббат. И не потому, что они предвидели полеты в космос, а потому, что буддисты умеют сосуществовать с нерешенными вопросами, а евреи скорее умрут. На Земле солнце встает и садится один раз в течение суток. Космический корабль облетает Землю за 90 минут. А значит, шаббат наступает раз в 9 часов. Одна теория предполагала, что еврей просто не должен находиться в таком месте, где возникают сомнения относительно порядка чтения молитв и соблюдения правил. Другая, что земные заповеди привязаны к Земле, и все, что происходит в космосе, остается в космосе. Одни доказывали, что еврейский астронавт должен следовать тому же ритуалу, какого придерживается на Земле. Другие, что время шаббата следует устанавливать по приборам на корабле, при том, что в Хьюстоне евреев не больше, чем в раздевалке Ротекс. Два еврейских астронавта погибли в космосе. Ни один еврейский астронавт не соблюдал шаббат. Отец дал Сэму прочесть статью об Илоне Рамоне, единственном израильтянине, летавшем в космос. Перед полетом Рамон пришел в музей Холокоста, чтобы взять что-нибудь с собой. Он выбрал рисунок земли неизвестного еврейского мальчика, сгинувшего в войну. «Представь, как этот милый ребенок рисует», — сказал Сэму отец. А ему на плечо сел бы ангел и сказал: «Тебя убьют раньше, чем придет твой следующий день рождения, а через 60 лет представитель еврейского государства возьмет с собой твой рисунок, летящий в космосе Земли. В этот самый космос». «Если бы существовали ангелы, — возразил Сэм, — его бы не убили». «Если бы ангелы были добрыми ангелами. А мы верим в злых ангелов? Мы вроде бы не верим ни в каких». Сэм любил узнавать новое. Накапливая и распределяя факты, он как будто начинал чем-то управлять. В этом была польза и чувство, противоположное бессилию, которое ощущаешь, если у тебя не крупное, не слишком хорошо развитое тело, не способное безупречно выполнять команды большого перевозбужденного мозга. В иной жизни всегда стоят сумерки, так что один раз за день иное время соответствовало реальному времени игрока. Некоторые называли это «момент гармонии». Кто-то стремился не пропустить. Кто-то не любил находиться у экрана, когда этот момент наступал. бар-мицва Сэма была все еще далека. Бат-мицва Саманты была сегодня. А когда шаттл взорвался, рисунок просто сгорел? Может, какие-то его мельчайшие частички еще кружат по орбите? Или они упали в воду, опустились за несколько часов на океанское дно и припорошили какой-то из глубоководных существ, настолько странных, что они выглядят пришельцами из космических бездн? На скамьях расселись люди, которых знала Саманта, а Сэм ни разу не видел. Они приехали из Киото, Лиссабона, Сакраменто, Лагоса, Торонто, Оклахома-Сити и Бейрута. 27 сумерек. Они собрались вместе в цифровой синагоге, созданной Сэмом. Они видели красоту. Сэм же видел все, что было неладно в ней, все, что было неладно в нем. Они собрались к Саманте, община из ее сообществ. Повод, насколько они знали, был радостный. «Покажи еще кому-нибудь. Потребуй, чтобы открыли. Выкинь его нахер с моста. Кто-нибудь объяснит, что тут творится?» «Забавно. Я как раз еду по мосту, но я в Амтраке, и тут не открываются окна. Скинь фотку воды. Саманта сегодня станет женщиной. Окно можно открыть разными способами. У нее месячные. Представь 1000 телефонов, вынесенных на берег. Любовные письма в цифровых бутылках. Зачем представлять? Поезжай в Индию. Сегодня она станет еврейкой. О, я тоже в Амтраке. Еврейкой? Скорее, письма с проклятиями. Давай не вычислять. Не в одном ли мы поезде, окей? Израиль нахер хуже. Вики. По достижении 12 лет девочка становится бат-мицва, дочерью Завета, и, согласно еврейской традиции, наделяется всеми правами взрослого человека. С этого момента она морально и этически ответственна за все свои решения и поступки. Включи таймер в камере своего телефона и положи на землю вверх глазом. Евреи хуже всех. Тук-тук. Зачем тебе вообще снимать звезды? Кто там? Чтобы запомнить их. Но не 6 миллионов евреев. Хм. Я валяюсь. Антисемит. Валяюсь. Угар. Я еврей. Никто ни разу не спросил Сэма, почему он сделал своим аватаром латиноамериканку. Потому что никто, кроме Макса, этого не знал. Такой выбор мог бы показаться странным. Кто-то мог бы счесть его даже вызовом. Они бы ошиблись. Быть Сэмом — вот где странность и вызов. Иметь такие продуктивные слюнные и потовые железы. Во время ходьбы не уметь не думать о ходьбе. Скрывать прыщи на спине и на заду. Не было опыта унизительнее и экзистенциально более унизительнее, чем покупка одежды. Но как объяснить матери, что пусть лучше у него не будет вещей, которые нормально сидят, чем в зеркальной камере пыток убеждаться, что такой одежды не существует? Рукава всегда кончаются не там, где нужно. Воротник не может не быть слишком острым или слишком высоким, или не топорщится. Пуговицы на любой рубашке обязательно пришиты так, что вторая кверху либо душит, либо раскрывает все горло. Есть такая точка, буквально уникальное расположение во Вселенной, где нужно расположить эту пуговицу, чтобы было удобно и естественно. Но ни одной рубашки с таким расположением пуговицы никто никогда не сшил. Наверное, потому что ни у кого пропорции верхней части тела не были еще такими непропорциональными, как у Сэма. Поскольку родители Сэма были в отношении технологии полные олухи, он знал, что они время от времени просматривают историю его поисковых запросов. Регулярная чистка, которая всякий раз тыкала его угреватым носом в ничтожность существования подростка с Y-хромосомой, который смотрит на Ютубе обучающее видео по пришиванию пуговиц. И в такие вечера, запершись у себя в комнате, пока родители тревожились, не серфит ли он огнестрел, бисексуальность или ислам, он занимался переносом предпоследней пуговицы и петли на своих проклятых рубашках в нужную точку. Половина его занятий изобличала в нем голубого. А вообще-то значительно больше половины – если вычесть такие занятия, как выгуливание средних размеров собаки и сон, которые равно свойственны геям и натуралам. Сэму было плевать. Геи не вызывали у него никакого неприятия, даже эстетического. Но он не преминул бы внести ясность, потому что больше всего не терпел, когда его не понимали. Однажды за завтраком мать спросила, не перешивает ли он пуговицы на рубашках. Он отрицал с небрежной горячностью. Она сказала, «По-моему, ловко». И с тех пор верхней половиной его каждодневной всесезонной униформы стали футболки American Apparel, даже несмотря на то, что они демонтировали титьки, загадочным образом торчавшие из довольно-таки скукоженного торса. Странным казалось иметь волосы, которые ни разу, сколько бы ты их ни приглаживал и сколько бы ни мазал на них всяких средств, не лежали как нужно. Странным казалось ходить, и часто он ловил себя на том, что, включая чрезмерно или недостаточно, подчеркнутый подиумный шаг, при котором вихляет задницей, а ногу впечатывает в землю так, будто пытается не просто давить насекомых, а осуществить геноцид насекомых. Зачем он так ходил? Потому что ему хотелось ходить так, как не ходит никто другой. И его упорные старания этого добиться оборачивались кошмарным зрелищем кошмарного передвижения субъекта, настолько подобного непокорному вихру, что только передвижением это и можно было назвать. Странным казалось сидеть на стульях, с чем-нибудь встречаться глазами, говорить голосом, который он знал как свой, но не узнавал, или узнавал в нем голос очередного самозванного шерифа Википедии, что никогда не обзаведется биографической статьей, которую будет читать или тем более редактировать кто-то, кроме него самого. Он допускал, что были такие моменты, помимо мастурбации, когда он чувствовал себя комфортно в своем теле, но не мог вспомнить их. Может, это было до того, как он переломал пальцы? Саманта была не первым его аватаром в иной жизни, но первой, чья логарифмическая шкура села по нему. Ему не приходилось кому-то объяснять свой выбор. Максу хватало наивности или правильности не интересоваться. Но как он объяснял это себе? Он не жалел, что не был девочкой. Не жалел, что он не был латиноамериканкой. И опять же, не жалел, что он не девочка-латиноамериканка. При всей своей почти непрестанной досаде на то, какой он есть, Сэм никогда не обманывался и не считал, что проблема в нем. Проблемой был мир. Это мир ему не подходил. Но много ли радости принесло Сэму это предъявление счета к несовершенству мира? «Я не спал до 3:00. Шарился на Google Street View по своему району и увидал себя. А будет после этого какая-нибудь туса? Кто-нибудь знает, как редактировать PDF? Искать очень уж лениво. Заголовок моих звездных мемуаров. То были лучшие времена, худшие времена. Какой именно PDF? У нас через 3 года кончится кленовый сироп? А там все будет на иврите? Если так, может, кто не такой ленивый, как я, создаст скрипт, чтобы все прогнать через переводчик? Я тоже его читал. Почему он кажется мне таким невероятно грустным? У кого-нибудь есть Next-эковская флешка? Потому что ты любишь всякую бодягу. Заголовок моих звездных мемуаров. Я все делал по-вашему. Я пропустил статью про сирийских беженцев. Я в курсе, что там ужасная жесть, и знаю, что теоретически я от этого расстроюсь, но не могу найти способ почувствовать что-нибудь. Но от сиропа я хочу спрятаться под кровать. Они работают несколько недель, и все. Так спрячься и плачь кленовыми слезами. Саманта, у меня для тебя есть такое, что ты полюбишь, если у тебя еще нет этого, хотя, наверное, есть. По-любому скидываю. Чудеснейшая песенка играет в наушниках у девушки через проход от меня. Сегодня самое популярное среди запросов — какие-то делишки в России, на самодельной тарзанке аллигатор кусает электрического угря, корейский старичок-лавочник отмудохал грабителя, 5 смеющихся близнецов, 2 черные девчонки мутузят друг дружку на школьном дворе. Какая песня? Хочется сделать что-то значительное, но что? Уже все, я вычислил. Черт, я не знал, что на бат-мицву положено дарить подарки. Перекачивается вечность. Сэм думал, не написать ли Билли, спросить, не присоединится ли она к нему на концерте современных танцев, или шоу, или как там это называется, в субботу. Штука прикольная, судя по описанию Билли в дневнике, который Сэм стащил из ее брошенного рюкзака, пока она была в спортивном зале, спрятал за своим куда более толстым и куда менее интересным учебником химии и проштудировал. Сэм не любил писать с телефона, потому что приходилось смотреть на собственный большой палец. Палец, которому досталось больше других или который хуже других зажил. Который люди старались не замечать. Спустя неделю после того, как к другим пальцам вернулся нормальный цвет и более или менее нормальная форма, большой оставался черным и перекошенным в суставе. Врач сказал, что палец не восстанавливается, и предлагал ампутировать его, чтобы инфекции не распространились на всю кость. Он сказал это при Сэме. Отец спросил, «Вы уверены?» И мать настояла на втором мнении. Второе мнение было таким же, и отец вздохнул, а мать потребовала показать руку еще одному врачу. Третий врач сказал, что прямого риска заражения нет, что у детей сверхчеловеческая сопротивляемость, и почти всегда эти существа находят способ исцелиться. Отец не очень поверил этим словам, но мать поверила. И через 2 недели чернота стала отступать к кончику пальца. Сэму еще не было 8. И он не запомнил ни одного из врачей, не запомнил, как его лечили. Он плохо помнил даже сам несчастный случай и, бывало, гадал, не родительские ли это воспоминания вспоминают. Сэм не запомнил, как во весь голос кричал «Зачем меня?» Не от ужаса, не от гнева, не от смущения, но из-за обширности вопроса. Ходят легенды о матерях, руками подымавших автомобили, чтобы освободить зажатого машиной ребенка. Это Сэм помнит, но не помнит сверхчеловеческого самообладания собственной матери, когда, встретив дикий взгляд Сэма, она пригасила его, объявив, «Я тебя люблю, я тут». Он не помнит, как металлическими скобами хирург собирал заново кончики его пальцев. Не помнит, как, очнувшись от 5-часового послеоперационного забытья, увидел, что отец заполнил его комнату всевозможными игрушками. Но помнит, во что они часто играли, пока он был совсем мал. «Где большой пальчик? Где большой пальчик? Вот я, вот я!» После его травмы с Бенджи в это уже не играли ни разу. И ни разу никто не признал, что в это больше не играют. Родители старались щадить Сэма, не понимая, что стыд, скрывавшийся за этим молчанием, как раз то, от чего его надо было бы избавить. «Вот какое должно быть приложение. Наводишь телефон на какой-то предмет, и он показывает видео, как эта штука выглядела несколько секунд назад. Ясно, для такого нужно, чтобы практически каждый снимал и грузил практически все, что видит практически всегда. Но ведь уже практически так и есть. Тогда будешь видеть, что в мире происходит прямо сейчас. Чума. И можно поменять установки, чтобы выставить задержку побольше. Хм? Можно увидеть мир вчерашний или месяц назад. Или в твой день рождения. Или... Ну, это будет можно, когда подгрузят нужный объем видео. Люди смогут гулять по своему детству. Представь, как умирающий человек, который еще не родился, гуляет по своему дому детства. А если его снесли? И там тоже будут призраки. Призраки какие? Умирающий, который еще не родился. А это вообще когда-нибудь начнется? Стук в дверь перенес Сэма на другую сторону экрана. «Проваливай». «Ладно». «Что?» — спросил он, открывая Максу. «Уже ухожу». «Что это?» «Тарелка с едой». «Нет, это не так». «Тосты — это еда». «За каким чертом мне могут понадобиться тосты?» «Чтобы заткнуть уши?» Сэм жестом пригласил Макса войти. «Про меня говорят?» «Ага». «Плохое?» «Ну, точно не поют. Наш друг хороший парень, не сомневайся». «Папа расстроился?» «Я бы сказал, да». Сэм вновь обратился к экрану, а Макс тем временем невозмутимо изучал комнату брата. «Из-за меня?» — спросил Сэм, не поворачиваясь. — «Что? Расстроился из-за меня?» — «Я думал, ты этого и хотел». — «Но он не может быть таким сосунком?» — «Да, зато мама может быть с железными яйцами». Сэм рассмеялся. — «Абсолютно точно». Он отключился и повернулся к Максу. «Они отдирают пластырь с такой скоростью, что новые волоски успевают вырасти и прилипнуть к нему. А? Я бы хотел, чтобы они уже развелись». «Развелись?» — переспросил Макс, и его организм срочно перенаправил кровоток в ту часть мозга, что маскирует панику. «Конечно». «Правда? Ты что такой темный? Типа глупый? Ничего не знаешь?» «Не знаю». «Ну?» — начал Сэм, обводя пальцем край планшета, границу прямоугольной бреши в физическом мире. «Ты бы кого выбрал?» «Для чего?» «Выбирать, с кем остаться». Максу это не понравилось. «Разве дети не делят, типа, время? Или как-то так?» «Да, сначала так. А потом, понимаешь, обязательно придется выбирать». Максу это сильно не понравилось. «По-моему, с отцом веселее», — сказал он. «И гораздо меньше будут дергать. И, наверное, больше всяких классных штук. И дольше у компа сидеть. Успеешь поразвлечься, пока не помрешь от цинги или от меланомы. Загорать-то будешь без защитного крема. Или пока тебя не посадят в тюрягу за опоздание в школу каждый день». «За это сажают?» «Посадят, если не свалишь сейчас отсюда». и я бы скучал по маме». «А что мама?» «Она. Это она». Сэму его ответ не понравился. «Но если бы остался с мамой, я бы скучал по папе», — продолжил Макс. «Так что, наверное, я не знаю». «А ты бы кого выбрал?» «Для себя?» «Для себя». «А я хочу там, где ты будешь». Сэму это сильно не понравилось. Макс запрокинул голову и смотрел в потолок, чтобы слезы закатились обратно в глаза. Почти как робот, но именно неспособность принимать неотъемлемое человеческое чувство и делала его человеком. Ну, или сыном своего отца. Макс сунул руки в карманы. Фантик от тянучки, огрызок карандаша с игры в мини-гольф, чек, на котором испарился текст, и сказал: «Вот я раз был в зоопарке». «Ты был в зоопарке 1000 раз. Это анекдот». «А, ну вот. Я раз пошел в зоопарк, поскольку слышал, что это типа лучший зоопарк в мире. Ну, и понимаешь, захотел увидеть сам. Наверное, было на что посмотреть». «Но странность в том, что во всем зоопарке было только одно животное». «Кроме шуток?» «Да. И это была собака». «Аргус?» «Ты мне сбил весь рассказ. Повтори последнюю строчку. Я начну с самого начала». «Давай». «Однажды я пошел в зоопарк, поскольку слышал, что это лучший зоопарк в мире. Но дело в том, что там было только одно животное на весь зоопарк, и это была собака». «Надо же!» «Да, и оказалось, что это шицу. Сечешь?» «И впрямь смешно», — сказал Сэм, не умея рассмеяться, несмотря на то, что искренне счел анекдот смешным. «Ты понял, да? Шит-зу». Примечание. В анекдоте обыгрывается созвучие «шит-цу» и «шит-зу». Говенный зоопарк. Английский. Конец примечания. «Да». «Шит-цу». «Спасибо, Макс». «Я тебе уже надоедаю?» «Совсем нет». «Да, да. Вообще наоборот». «А какой, наоборот, у надоедания?» Сэм запрокинул голову и, метнув взгляд в потолок, сказал: «Спасибо, что не спрашиваешь, я ли это написал». «А», — сказал Макс, комкая стершийся чек между большим и указательным пальцем. «Это потому, что мне наплевать». «Я знаю. Ты единственный, кому наплевать». «А оказалось, тут шицу семья», — заключил Макс, гадая, куда он направится, выйдя за дверь. «Вот это не смешно. Может, ты просто не понял».